Улям нашка, дей ахила. Дей хашбол чукуна хехелец нахила, я за илли. Дей бях на чулям нашка, дей ахила. Дей хашбол чукуна хехелец нахила, я за илли. Тогда им кичахилла. Долго тяжелый.